Глава 7. Уполномоченный не был уверен в своей версии, тем более, что она была немного сложной. Сложнее, чем должна была быть. А ему, человеку опытному, было известно, что самые простые версии почти всегда самые верные. Допустим, какой-то крашено-кудрявой Марте Марии нужно было познакомиться с Валерой. Но для этого ей нужно было всего-навсего встретиться с ним где-нибудь случайно. А уж там такая, как говорил отец Коли Рябых, вся из себя, она за Ику со внешностью, мягко говоря, странной, охомутала бы без труда. Но нет, они, именно они, так как в таком случае эта Марта Мария трудилась не одна, они пошли на серьезный шаг, тяжело ранили ребенка, не побоялись. Надо ранить ребенка, значит ранят. Им просто был нужен железобетонный и естественный повод познакомиться с генетиком. Но почему? И тут ему приходил в голову только один ответ. Они знали, что за Валерой кто-то стоит. Кто? Ну, например, институт, а это организация серьезная, со своей весьма увесистой службой безопасности. С институтом не забалуешь. Возможно, поэтому им и потребовался максимально реальный и абсолютно естественный вариант знакомства с Валерой. Да, женщина-родственница привела мальчика лечиться к странному доктору, потому что на настоящих докторов денег нет. Понятный и естественный мотив. Но там, как обычно случается, у этого доктора красотка и прижилась. Жизненно. Но все равно вопросов по этой версии было еще очень много, и два главных из них звучали так. Кто эти они, и что им нужно было от Валеры? Хотя относительно второго вопроса у него были мысли. У Валеры была куча своих технологий, которыми не побрезговал бы и сам институт. Ну, по уверениям самого генетика, конечно. В таком случае парни из института могли продолжить с ним сотрудничество и после увольнения. Или кудрявая Марта запросто могла быть сотрудницей этого замечательного научного заведения. Впрочем, одним институтом круг любопытных не ограничивался. Нет-нет, только на севере могло быть несколько заинтересованных в Валере сторон, заинтересованных в его исследованиях, результаты которых тот еще и приворовывал у пришлых. Военные, например. У них ведь было свое исследовательское ведомство. А очаровательная Люсечка? Эта хитрая и опасная баба ведь тоже на кого-то работала в этой сфере. На кого? Горохов даже и представить не мог, кто ее заказчики. Вариантов было множество. А если еще окажется правдой то, что Валерик увел из компьютера института кучу важных научных сведений, то круг интересантов еще больше увеличится. Все эти мысли роились в его голове, когда он еще разговаривал с семейством Рябых. А вот выходя из их дома, он подумывал уже о следующем шаге – найти Марту. Сделать это будет очень непросто. Во всяком случае, разговор с отцом Марком откладывать нет оснований. Сегодня же после 6 съезжу на Талыч, пообщаюсь с чистым человеком. А пока можно и пообедать. Но лучше это сделать с Натальей, иначе опять будет говорить, что я убегаю от нее. В общем, как говорил комиссар Пожеванов, версия была живой, живой и полнокровной. Андрей Николаевич, выйдя из дома семьи Рябых, машинально оглядел улицу. Это было для него дело обычное, как говорят биологи, закрепленный рефлекс. Взгляд вправо, взгляд налево. Что появилось, что исчезло. Быстрый анализ обстановки. Он так вел себя даже на своей улице. Обостренное внимание было его второй натурой, его естеством. Может, поэтому он сразу приметил квадроцикл, которого во время его приезда на эту улицу не было. Казалось бы, ну мало ли на улицах транспорта. Не было, а теперь приехал кто-то с работы. Пусть и район этот небогатый, край города, и река недалеко, но транспорт и тут был вещью вполне себе естественной. Но ему сразу бросилось в глаза то, как был припаркован этот квадроцикл. Так обычно не паркуется. Задним мостом квадроцикл уходил в проулок, то есть спрятался за угол дома. Передний же его бампер немного из-за угла торчал. Вроде он и не бросался в глаза, но если кто-то находился в кабине транспортного средства, ему хорошо было видно всю улицу, и, конечно же, то, как уполномоченный появился на ней. Это что за новости? Он задерживает дыхание. Натягивать на пару секунд респиратор ему неохота. И быстро доходит до своего электромобиля. Усаживается в кресло, закрывает дверь и закуривает. Он смотрит на торчащий капот квадроцикла. Машинка стоит не очень близко, но и отсюда ему видно, что она всякого повидала. Модель, мягко говоря, не свежая. Но Андрей Николаевич все еще не верит, что торчит она из-за угла, как говорится, по его душу. Да ерунда. Кто посмеет следить за сотрудником трибунала? Ну разве что тот, кто не знает, что я сотрудник. Впрочем, эта мысль в свете последних его размышлений почти не успокоила уполномоченного. Ему было необходимо знать, случайно ли притаился за углом тот квадроцикл или нет. И он нажал кнопку включения своего автомобиля. И почти сразу на его лобовое стекло стали падать большие капли. Вода проливается из тяжелой черной тучи шумным потоком. Сначала уполномоченный еще пытается ехать, но уже через минуту ливень становится таким сильным, что он решает остановиться. Просто дворники не справляются с потоками воды. И Андрей Николаевич находит первую небольшую возвышенность возле одного из домов и на ней останавливает свое транспортное средство, чтобы не оказаться в луже. А ливень лишь усиливается. Он просто грохочет струями воды по крыше электромобиля. Да, нужно было сегодня брать надежный и простой квадроцикл. Все это электричество для городских дамочек и пижонов. И тут он краем глаза замечает, что какая-то машина, несмотря на страшный дождь, довольно резво проносится мимо него. Прямо по лужам, не разбирая дороги и поднимая тучи брызг. Он провожает ее глазами ровно 2 секунды, пока это транспортное средство не скрывается в серой пелене ливня. Куда это он так гонит? Этот вопрос еще не сформировался у него в голове, когда ответ уже родился. За мной, наверное. А гонит так, потому что боится потерять в этом ливне. Ну а в том, что это проехал тот самый квадроцикл, бампер которого он заметил недалеко от дома Рябых, уполномоченный не сомневался ни секунды. Да, мною интересуется, несомненно. И от этих мыслей что-то стало кисло на душе у уполномоченного. Там, на юге, в степи и оазисах, он жил в состоянии постоянного напряжения и готовности ко всему. Курки, что называется, были взведены все время. В тех местах даже сон не был полноценным сном. Короткое забытье, слегка снимающее напряжение. Здесь же, в большой агломерации Соликамск-Березняки, он чувствовал себя почти в безопасности. Да кто бы мог тут угрожать высокопоставленному и заслуженному сотруднику очень влиятельной организации? Кто бы осмелился следить за таким? И вот теперь, когда кто-то осмелился, ему вдруг стало неуютно. Первым делом нужно выяснить, кто это. Он не собирался миндальничать с теми, кто взялся за ним следить. Ему не нравилось, что кто-то тут, в большом городе, может представлять для него хоть какую-то опасность. Если эти недоумки полагают, что слежка за сотрудником трибунала – занятие простое и безопасное, они сильно ошибаются. Он готов был действовать. Вот только нужно было дождаться, пока кончится ливень. И когда через пару минут ливень наконец начал стихать, Андрей Николаевич тихонечко, стараясь не въезжать в колеи, заполненные водой, поехал вслед за умчавшимся квадроциклом. И сразу, свернув за угол, увидал тот квадроцикл, машина ехала навстречу ему. Видно, водитель понял, что за дождем проскочил мимо, и решил вернуться и найти его, и теперь, разбрызгивая воду, гнал обратно. Горохов остановил свой автомобиль, вытащил из кобуры пистолет, дернул затвор, и, недолго думая, открыл дверь и, натянув респиратор, вышел и пошел навстречу приближающемуся квадроциклу. Он не прятал оружие, но пока не поднимал, так и нес его, опустив вниз. Пусть видят, что оно у него имеется. Ну и, конечно, сидящие за темными стеклами приближающегося квадроцикла его увидели. Увидели и остановились. А он продолжал идти по скользкому грунту, не очень-то разбирая дорогу. Его дорогая обувь уже промокла. Тем не менее, уполномоченный быстро шел вперед и уже не стеснялся поднять пистолет. Он даже уже прикинул, как будет действовать. Главное было добраться до дверцы водителя. К сожалению, из-за затемненного стекла Андрей Николаевич не видел, сколько там людей. Впрочем, он уже готов был ко всему. И чтобы людям в квадроцикле это было понятно, Горохов просто поднял свое оружие и направил его в район водительского кресла. И когда до транспортного средства ему оставалось пройти всего шагов 5-6, мотор квадроцикла вдруг взвыл высокими оборотами и на задней передаче быстро потащил агрегат по лужам прочь от уполномоченного. А резкий проворот колес переднего моста выдал такой фонтан глинистой грязи, что уполномоченный в 1 секунду оказался весь покрыт ею. Весь. Ему даже пришлось зажмуриться, так как вода с глиной и песком попала ему на очки и респиратор. Вот блин. Он опустил пистолет и стал отряхивать респиратор от мокрой грязи. От влажной среды, а тем более от попавшей в него воды, он сразу перестал нормально работать, неприятно затарахтел. «Зараза! Вот уроды!» Потом стал стирать глину с лица. «Подонки!» А квадроцикл, отъехав 50 метров, развернулся и стал быстро удаляться от него. И уполномоченный разозлился еще больше. Он даже снова поднял пистолет и стал целиться вслед уезжающему транспорту. Мало того, что его обдали грязью, уделали его любимый костюм, так еще он и не смог выяснить, кто это был. «Уроды!» — повторил уполномоченный и пошел к своему электрокару, отряхиваясь и пряча пистолет в кобуру под мышкой. Он уже не торопился. Ботинки промокли, костюм грязен. Усевшись в свою машину, он стянул респиратор, который нужно было сушить, и бросил его на соседнее кресло. Посидел, немного приходя в себя, и поехал в контору. Начальник отдела исполнения наказаний Евгений Александрович Бушмелев был на месте. Наверное, две трети своей жизни этот грузный человек с седыми бровями проводил на работе. И, кажется, он совсем не удивился появлению у себя в кабинете одного из своих сотрудников. Начальник сидел и перебирал бумаги, раскладывая их из небольшой стопки в разноцветные папки. Делал это невозмутимо. Он даже не очень-то удивился и тому, как его сотрудник выглядел. Бушмелев кинул на Горохова тяжелый взгляд, оглядел сверху донизу его влажную одежду в глиняных потеках и спросил не очень-то дружелюбно. «Вижу, в отпуске не скучаешь. Зачем тогда пришел?» Этот недружелюбный тон ровным счетом ничего не значил. Сколько уполномоченный знал его, комиссар всегда был таким. А еще комиссар не любил, когда люди ведут пустопорожние разговоры или ходят вокруг да около. И поэтому Андрей Николаевич без приглашения уселся напротив комиссара и сразу перешел к делу. «За мной следят». Он рассчитывал, что Бушмелев хотя бы после его слов оторвется от своего занятия и заинтересуется этой темой. Но начальник отдела исполнения взял очередной листок из стопки, прочел несколько слов и положил лист в серую папку. Надо признаться, уполномоченный рассчитывал на другую реакцию и на пару секунд растерялся, но тут же сообразил и спросил. «Вы что, знали об этом?» «Догадывался», — беря очередной лист бумаги, отвечал Бушмелев. «Ах, догадывались. Теперь все становилось еще интереснее. Может, скажете, кто это? А то я уже собирался в этих умников немножко пострелять». «Кто именно за тобой наблюдал, я сказать не могу, не знаю. Ну а кто инициировал наблюдение, ты и сам должен знать», — спокойно отвечал комиссар. «Должен знать». Горохов продолжал удивляться. Ему, честно говоря, до сегодняшней встречи с тем квадроциклом и в голову не приходило, что кто-то может за ним следить. Тут, в Соликамске. Но здесь, в этом защищенном от прослушивания кабинете без окон, он вдруг понял. «Это северные, что ли?» Все так же, не отрывая глаз от своих бумаг, Бушмелев ответил ему. «Горицай добилась приема у первого и просила его установить за тобой наблюдение. Я был против». Сказал, что ты сразу поймешь, и что это приведет к внутреннему конфликту между отделами. А нам это вовсе не нужно. Первый со мной согласился и отказал северянке. И они нашли кого-то со стороны, — закончил Горохов. Последний листок, наконец, был уложен в одну из папок. Комиссар завязал ее, отложил на край стола и произнес. «Они тебе не верят». «Не верят», — Горохов покачал головой, нехотя соглашаясь. «Иначе не устраивали бы столько заседаний». «Они тебе не верят, Андрей», — повторил Бушмелев. «Но никто, кроме тебя, ничего по той экспедиции уже сказать не сможет. Солдатик, которого ты приволок полуживым, не в счет». И тут комиссар изменил тон и придал своему голосу значительности. «А мы все здесь, в конторе, я повторяю, все без исключения, рады, что вернулся из этой экспедиции живым именно ты». Для уполномоченного услышать эти слова было важно, а еще важнее было услышать следующее. «Поэтому...» продолжал комиссар. «Принято решение тебя из отпуска отозвать. Ты получишь задание и в течение пары дней уедешь из Соликамска, подальше от северных и их комиссий. Значит, отправите меня в командировку». Уполномоченный, признаться, был к этому не совсем готов. «Знаешь», — продолжил Бушмелев, «нам тоже осточертели эти их комиссии. А они, как я понял, хотят снова тебя вызвать на совещание. Боюсь, что привезут сюда этого своего солдата, будут устраивать тебе что-то типа очной ставки. Так что давай собирайся. Первый подпишет тебе любой бюджет для операции». Эта информация меняла дело кардинально. И теперь Горохов был уже согласен с тезисом, что ему лучше пока убираться отсюда. Куда угодно, лишь бы подальше от очередных разбирательств. «А что, есть ордера для исполнения?» «Нет, пока нет. Заседание трибунала будет через 8 дней, но...» Начальник отдела исполнения наказаний сделал многозначительную паузу. «Но первый, ознакомившись с твоим рапортом насчет Серова и оружия, что идет оттуда, решил направить тебя туда». «Ехать без ордера?» — уточнил Горохов. «Первый считает, что оружие — это та тема, пренебрегать которой мы не имеем права. У Пожеванова по Серову почти ничего нет. Мы за камнем редко работали как следует. И людей там у Пожеванова нормальных нет. Поэтому принято решение вызвать тебя из отпуска и отправить в Серов для ознакомления с ситуацией. То есть, как простого оперативника. А почему же вы не рассказали мне про все это сразу? С некоторой претензией произнес уполномоченный. Андрей, ситуация должна была созреть, отвечал ему комиссар. Если бы ты не обнаружил за собой слежки, если бы за тобой ее не было, не было бы и повода посылать тебя в этот Серов. Мы же не были уверены, что этот Грицай после нашего отказа продолжит к тебе неровно дышать. Но, как теперь выяснилось, она женщина упорная, нашла людей. Наверное, боится, что ты сбежишь. Конечно, упорная, она биот, коротко констатировал Андрей Николаевич. Они, кажется, все упрямые и оголтелые, ничего не хотят слышать. «Во-первых, ты не очень-то распространяйся насчет биотов при них самих, они этого не любят. Да и вообще старайся не употреблять это слово, особенно при северянах». «Во-вторых», — чуть успокаивая его, произнес Бушмелев, «он не хотел развивать эту тему, хотя, скорее всего, имел их что добавить по поводу северных женщин на высоких постах. Ты давай пиши техническую записку в оперативный отдел. Распиши, что тебе нужно под легенду». Только завязывай с инженером-вододобытчиком. Этот твой фокус уже по всей степи известен. Твои клиенты теперь всех инженеров дважды проверяют. Придумай себе что-нибудь простое. Ну, тогда торговцам поеду. Грузовичок есть какой-нибудь у нас на балансе? Старенький какой-нибудь, простенький, интересуется уполномоченный. Сам выясни, говорит начальник отдела исполнения наказаний и, чуть подумав, одобряет. Кстати, да, торговец. Это неплохая легенда. Только проработать ее нужно как следует.